Эпилог. Свадьба состоялась через месяц после страшных событий, произошедших в доме графини Софьи Александровны Явлонской. Церемония была скромной. Я настояла на том, чтобы родители пригласили только самых близких нам людей. И, стоя перед алтарем, рядом с мужчиной, которого любила всем сердцем, чувствовала талику волнения и огромное счастье, которое будоражило чувства и наполняло душу теплом. Все во мне ликовало, душа пела, а светлая магия, со слов Милоша, освещала мое лицо, которое он называл самым прекрасным. Мы вышли из храма, держась за руки. Матушка, не выдержав, расплакалась. Отец вел себя достойно, как и полагается мужчине, но глаза его светились от радости за меня, его приемную, но не менее любимую дочь. «Ах, вот и все!» Теперь моя девочка уедет на этот проклятый всеми богами и людьми север. И что прикажете мне делать дальше?» — раздалось за спиной. Матушка была огорчена. Знаю, она не хотела отдавать меня за Милоша, но отец... Отец дал свое позволение и родительское благословение, попеняв супруге, что она должна поступить точно так же, если желает счастья своей дочери. А она желала. Теперь я точно знала, что матушка всегда любила меня и не меньше, чем свою родную дочь. Для нее не было разницы между нами, и я в этом была уверена. Свадебный экипаж, украшенный лентами и цветами, поджидал нас внизу у лестницы. Милош помог мне забраться внутрь, сел рядом и, закрыв дверцу, склонился ко мне и прошептал: «Вот теперь ты моя, Елизавета, твоя». Я закрыла глаза, когда он поцеловал меня, а затем и вовсе обвела шею мужа руками, почти бесстыдно прижимаясь к нему всем телом. И жадность его поцелуя говорила мне о многом, а еще больше обещала. Мы ехали по городу и целовались. Звонко стучали копыта лошадей по мостовой. Тонко свистел хлыст, и Урыш, знай себе, покрикивал на жеребцов, а встречные на улицах улыбались и махали нам руками, выкрикивая поздравления в адрес молодых. К тому времени, когда мы прибыли в дом родителей, гости уже были там. В большом праздничном зале слуги накрыли столы, и нас встречали уже как мужа и жену, Милоша Горича и Елизавету Горич. Примеряя в своих мыслях фамилию Джарганца, я вдруг поняла, что все это правильно, что так и должно было случиться с нами, с ним и со мной. Нас снова и снова поздравляли. Гости подходили по одному, дарили подарки, улыбались, желали счастья и детей, когда из толпы появилась тонкая фигурка, узнав которую, я протянула к ней руки, вспоминая, как увидела впервые. Тогда я очнулась на холодном полу в доме Явлонской. Рядом был Милош и магия Лихно. Горич подхватил меня на руки и поцеловал, а затем подошла она, закутанная в плотную ткань. Мне хватило доли секунды, чтобы понять, чтобы узнать. «Тамара?» — голос предательски дрогнул. Я не верила глазам. Получается, мое желание исполнилось. Кошка снова стала человеком. Она кивнула, а я во все глаза смотрела на молодую женщину с густыми черными волосами, спадавшими темным покрывалом по плечам. Она была обнажена, и кто-то из магов любезно предложил ей кусок ткани, в которой моя бывшая кошка и закуталась. «Лиза!» Голос Томы был тот же, что и прежде, разве что самую малость ниже. И вот теперь бывшая кошка стояла передо мной, одетой в длинное платье, с уложенными короной, густыми волосами, и улыбалась мне. «Поздравляю от души, княжна», — проговорила она, — «ты заслужила свое счастье и своего мужчину. И куда вы отправитесь после?» «На север», — ответила я. Милош встал за моей спиной и, обняв меня, посмотрел на Тому. «Я почему-то именно так и подумала», — усмехнулась анимаг. «А ты?» — решилась я спросить то, о чем молчала несколько недель, но что не покидало мои мысли. «Я?» — Тамара оскалилась и зашипела, что невольно привлекло внимание окружающих, а у меня вызвало легкий смешок. «Найду того, кто превратил меня в кошку, и...» Улыбка ее стала хитрой и мстительной. «И отплачу за годы лишений, и, поверь, Лиза, он заслужил». «Я уже сочувствую этому человеку», — шепнула я подруге, которая с готовностью кивнула, оскалив по привычке зубы. «Я тоже», — сказала она и отошла, отсалютовав мне подхваченным с подноса лакея бокалом с вином. Милош бережно развернул меня к себе и притянул, не обращая внимания на то, что в зале мы были не одни. Наверняка о нас будут судачить. Скажут, что княжна Вяземская выбрала себе в супруги дикаря, который попрал правила приличия. Ну да мне все равно, потому что я сама наполовину северянка, потому что мы с ним единое целое, два сердца, бьющихся в унисон, как одно. «Люблю тебя», — шепнул мне Милош и, обняв, прижал к себе. А я запрокинула голову и посмотрела на лицо мужа, только сейчас, понимая, что уже и думать забыла о его усиках, тех, что так раздражали прежде. «Знаешь что, дорогой?» — сказала я тихо. «М?» — спросил он. «Не вздумай сбрить усы. Кажется, я их люблю». Закончила со смехом и позволила себе поцеловать на глазах у всех. Потому что для меня было важно только то, что он рядом. Моя судьба, моя любовь, мой джарганец. Конец книги. Читала Ксения Широкая.